Действие адреналина, выбрасываемого в кровушку во время приключений на Граматаре, во время боя в Зиккурате и воспоследующего перемещения закончилось. Начался откат. Организм капризно требовал положить себя горизонтально, сунуть под голову подушку и в идеале укрыть одеялом. И чтобы никто не мешал, минуток 600. «Ну что ж», — сказал Гор-Рошаль, отрываясь от изучения при тусклой лампе огромной карты мира. «По крайней мере, теперь мы хотя бы в общих чертах знаем, где оказались и что вокруг происходит». «Ну, и каковы ощущения?» Рошаль неопределенно передернул плечами и бесстрастно ответил. «Так что неясно было, то ли всерьез, — говорит, — то ли нет. Интересно, чертовски интересно. Хотя и очень мало полезной информации. А то ни единого упоминания о дверях, что за безобразие!» Рошаль поднял голову. «Вы намерены покинуть этот мир, граф?» Сварог поразмыслил, ответил осторожно. «Знаете, Мазграм, я уже нашел свой мир. Мир, где мне вольготно. Мир, который называется Талар. Я свой дом нашел, понимаете? А здесь... Я пока ничего здесь не видел, кроме воды и этих стен, но мне уж здесь не нравится заранее, и очень не хочется здесь оставаться. И вы уверены, что дверь, если таковая отыщется, вернет вас домой, а не перебросит куда-нибудь еще?» Сварог ничего не ответил, и Гор-Рошаль сказал еле слышно: «Завидую я вам, граф». Уже несколько часов даркская услада Браво рассекала глубину океана, неся пассажиров в сторону таинственной метрополии. Надо было поинтересоваться у Дако, когда здесь темнеет. Судя по ощущениям, там снаружи уже глубокая ночь. Ну, по крайней мере, радует хотя бы то, что нет ни одного упоминания и о приближающейся всемирной катастрофе, — сказал Сварог. Так что будем надеяться, с этой стороны нам опасность не грозит. На Демерее тоже старались не писать и не говорить о шторме, пока не грянуло, — возразил Рошаль. — Оптимист вы, как я погляжу. — Я реалист, господин иной, — с неожиданной резкостью бросил старший охранитель. — Потому и жив еще. И вы, между прочим, тоже. — Да ладно, что вы, право слово. Кстати, об иных также ни одного упоминания. А уж эти ребята, похоже, многим поперек горла стоят. Рошаль задумчиво прищурился. Согласен. Но книги тут преимущественно старые, а иные, вполне вероятно, появились тут совсем недавно. Или просто-напросто здесь нет материалов на эту тему, как наверняка нет на множество других тем. Либо, в конце концов, упоминания об иных в официальной печати запрещены. «Компьютер какой-то, а не человек», — подумал Сварог и пробормотал. «Иные, иные. Очень, знаете ли, похожи на иноземцы или на иномирцы, а? Полагаете, тут знают о существовании других миров? И не только знают, но и общаются с выходцами оттуда. Почему бы и нет?» Сварог поднялся с кипы толстенных фолиантов, которую использовал в качестве стула, зевнул во весь рост. «Да это вы оптимист, граф, а не я!» Криво усмехнулся Рошаль. «Знаете, не люблю гадать. Вот доберемся до метрополии, там и разбираться будем. Сейчас меня больше интересует заказчик. Тот, кто нанял этот корабль, чтобы подобрать нас в море. Не нас, — поправил Сварог, — одного из нас. Несущественно. Главное, кому-то точно известно о нашем существовании. Плюс внезапное появление черной молнии. Не нравится мне это. Очень не нравится, граф». Глава четвертая. Еще больше вопросов и ответов. Гостям даркской услады выделили аж отдельные, по какой-то причине пустующие каюты, расположенные по соседству. И каюты отнюдь не для рядового состава. Шагов 7 в длину, 3 в ширину, не с гамаком или койкой, а с настоящей пружинной кроватью, что даже для фантастического наутилуса было прям-таки роскошью. «Интересно», — Как же тогда выглядит каюта юной чертовки? —